Глава 21. Да, вариантов у меня было немного. Либо напасть на свою жертву в доме, либо на арене. Но логично предположить, что тот станет более осторожным. Первым делом надо проверить его дом. Мустафа с Эддином тем временем покинули наш номер, оставив меня наедине с Алией. Лания, как я понял, опять медитировала. Действительно, у девчонки характер, кремень, упорство ей не занимать. «И что ты теперь будешь делать?» — поинтересовалась у меня Алия. «Надо искать способы добраться до него. Сегодня пойду к его дому, посмотрю, что там, попробую придумать что-нибудь. А может, получится туда проникнуть». После этого я отправился к Лане, с которой мы занимались 2 часа. Я в который раз убедился, что девочка может вырасти в сильного мага. Пусть она и перевертыш, но ее упорству и целеустремленности можно было только позавидовать. Спустя 2 часа я, отправив девочку медитировать и предупредив Алию, покинул гостиницу. Оказавшись на улице, я столкнулся с явно довольным Мустафой, который куда-то спешил. «Рагнар?» — улыбнулся тот. «Куда собрался?» «А я на арену». «Как на арену?» — удивился я. «После покушения я думал, ее закроют». «С чего это вдруг?» — удивился купец. «Это же золотая жила. Мало того, сам Одноглазый, как сейчас зовут, за глаза Эдерана, заявил, что кого-то бояться даже после покушения — это ниже его достоинства. Так что, говорят, он не собирается отказываться от присутствия на арене. Мол, там никто не рискнет на него напасть. В общем, отмороженный он. Вот я на его месте точно из дома и носа не высунул бы. Хотя он вроде 2 повелителей нанял. А с вами можно на арену?» «Почему нет?» — удивился купец. «Правда, на этот раз билет тебе придется самому покупать». «Это не проблема», — заверил я его. «Куплю». «Тогда пошли». Мы вместе с Мустафой отправились на арену, где я купил билет. У купца, видимо, уже имелся заветный кусок бумаги. Оказавшись там и убедившись, что моя жертва действительно присутствует в ложе, и, несмотря на наличие лишь 1 глаза, беспечно общается со своими прихлебателями. Охраны я по-прежнему не увидел. У меня мелькнула мысль, что можно попробовать напасть прямо на арене. Но я отодвинул эту идею в самый конец воображаемой очереди из вариантов расправы над Эдераном. Сначала надо выяснить, что у него происходит дома. Тем не менее, я некоторое время понаблюдал за поведением своей жертвы, и надо заметить, что оно совершенно не изменилось после моего нападения. Казалось, его и не было. Интересно, он действительно такой безбашенный или просто дурак? Но мне это было только на руку. До дома Сент-Эдрана я добрался быстро, но только до того места набережной, с которого через железные ворота высокого решетчатого забора, окружающего особняк, можно было попасть в него. Дальше я заглядывать не решил, так как увидел 1 из магов, охраняющих дом. Повелитель был одет скромно, да и вид имел совершенно непримечательный, можно сказать, даже какой-то нищий, что ли, но это был повелитель. Да, соваться туда мне опасно. Этот маг разделает меня в 2 счета. Возвращаясь обратно, я все решал, что мне делать. Единственный способ добраться до жертвы — арена. Но там куча народу. А с другой стороны, что мне народ? Что мне мешает телепортироваться в невидимости? Например, напасть на Эдерана со спины. Он просто не успеет меня увидеть. Удар кинжалом, и дело сделано. Похоже, это действительно самый реальный план. Опасно, несомненно, но если я не выполню это задание, все будет гораздо хуже. Останавливаемся на этом. Вернувшись домой, я погрузился в практически семейные заботы. А что? Я уже начинал воспринимать своих спутниц почти как семью. Странно, не так давно у меня вообще не было друзей, и я чувствовал себя вполне комфортно. Одиночество — вещь, к которой как-то привыкаешь. Но после того, как я познакомился с Салоном и Келлией, а потом в академии с остальными своими друзьями, да, я мог, наверное, назвать их друзьями, что-то во мне изменилось. А сейчас ко всему еще добавилась Лания, которую я уже воспринимал как свою младшую сестренку. С такими мыслями я сегодня и заснул в обнимку со своей девушкой. А утром после традиционной физической тренировки и легкого завтрака отправился на арену, избежав встречи с купцом. Али я говорить ничего не хотел, но разве можно утаить что-нибудь от женщины? В результате мне все равно пришлось все рассказать. Но вот попытку девушки отправиться на арену со мной я пресек, поэтому провожали меня тревожным и слегка обиженным взглядом. Распрощавшись таким образом с ней, я отправился к своей цели. Купив у входа билет как можно ближе к ложе своей жертвы, я поднялся на трибуны и занял свое место. Арена по-прежнему была полной, и по-прежнему, когда начался первый бой, взорвалась оглушающим шумом и гамом. Но мой взгляд был прикован к ложе, в которой сидел Эдеран. Сам он щеголял черной повязкой, которая закрывала один глаз. На этот раз, помимо шестерых его прихлебателей, из которых двое оказались молодыми красивыми девушками, к моему разочарованию присутствовал один охранник. Но это был повелитель. «Мелик, его возьми, это очень плохо!» Я лихорадочно размышлял. «Отменять свой план?» Внимательно понаблюдав за охранником, я все-таки немного успокоился. Не похоже было, что тот серьезно выполнял свою работу. Откинувшись на кресле, которыми, в отличие от остальных трибун, была оснащена ложа, он лениво наблюдал за происходящим вокруг, но его взгляд постоянно возвращался к боям, происходящим на арене. А его охраняемая персона вообще не обращала ни на что внимания, весело общаясь с девушками и тоже поглядывая на арену. Да, действительно, какой-то непуганный этот Эдеран. Но, как уже говорил, этому его качеству я мог только радоваться. Итак, пора было переходить к исполнению плана. Я подождал, пока закончатся первые три боя. Вскоре начался четвертый, в котором участвовал орк, огромный двухметровый детина в одной набедренной повязке, вооруженной секирой, находящийся на ступени мастера, и невысокий, смуглый, одетый в кожаные латы узкоглазый человек, вооруженный двумя саблями, находившийся на той же ступени. Если коротко говорить, сила против ловкости. И этот бой, судя по всему, сильно заинтересовал мою жертву, буквально прикипевшую взглядом к происходящему на арене. Не отставал от него и повелитель-охранник, так что сейчас, по идее, был самый удобный момент для нападения. Я осторожно поднялся со своего места и огляделся по сторонам. Все сидевшие рядом со мной зрители смотрели на арену и меня не замечали. Отлично. Я встал и направился в самое начало ложа, за спины Эдерана и его спутников. Они так были увлечены боем, что совершенно не обращали внимания на происходившее вокруг них. Надев на лицо маску Акалита и укрывшись пологом невидимости, я совершил короткую телепортацию. Нож оказывается в моей руке и входит в шею жертвы. Наргот был создан для того, чтобы поражать тела магов высоких ступеней. Так что Эдеран захрипел и упал лицом вниз. Выдернув нож, я сразу телепортировался к выходу из арены, поймав растерянный взгляд резко подвернувшегося, но ничего не успевшего сделать повелителя. Оказавшись на пустой площади перед входом, я еще двумя прыжками добрался до ближайшей оживленной улицы и, сняв маску и убрав невидимость, влился в разношерстную толпу, текущую по ней. Через 15 минут я уже был дома. Алия, посмотрев на меня, все сразу поняла. Что ж, остается только ждать, что будет после столь дерзкого убийства одного из самых авторитетных людей в Жиго. Вечером к нам заглянул Мустафа и принес последние новости. Как оказалось, я переживал зря. Арену закрыли на 3 дня в честь траура. Султан объявил за поимку убийцы хорошую награду. И все. Как пояснил пребывающий в прекрасном расположении духа Мустафа, место убитого занял его племянник Кейдедран. И уже пошли слухи, что именно он стоит за убийством своего дяди, которое, несомненно, дело рук гильдии убийц. Поэтому новый владелец арены ограничился чисто формальными поисками виновных. Сейчас город, конечно, прочесывают патрули. И да, караванам разрешили покинуть город, так что завтра мы отправляемся. Кстати, купец принес с собой кувшин вина, сказав, что хочет выпить за удачный день. Мол, караван завтра отправится, вдобавок сегодня он заключил очень выгодную сделку. Появилась Лания, и весь вечер мы провели с Мустафой. Как я уже говорил, рассказчик он отменный, так что не только Лания, но и мы наслаждались его историями. А вкупы с вином и заказанной нами закуской вечер оказался отличным. А наутро мы вновь отправились в путь. Кстати, моя оплата, которая была в 1,5 раза выше, чем за заказ в Хиими, вновь чудесным образом оказалась утром на подоконнике рядом с нашей с Алией кроватью. Что ж, убийства оказались весьма прибыльным делом. В продолжившемся путешествии все вернулось на круги своя. Полдня дорога, получасовой отдых и перекус, и вновь продолжение путешествия, оставшиеся полдня. Все это время я изучал руну молнии, до которой у меня наконец дошли руки. Так прошло 5 дней без приключений, и, по словам купца, который не забывал чуть ли не каждый вечер навещать наш фургон, осталось всего 2 дня до 3-го города. Но вот как раз в тот самый день, когда мы вечером должны были прибыть в Ектофис, утром появились новые проблемы. Мы сумели отъехать от места ночевки несколько километров, когда появились испуганные дозорные, один из которых, спрыгнув с верблюда, быстро подбежал к Мустафе, который вместе с Эддином, покачиваясь на верблюдах, ехал недалеко от меня. «Господин!» — поклонился запыленный дозорный. «Скоробеи!» Эддин тут же спрыгнул на песок, и Мустафа последовал его примеру. «Какое расстояние?» — уточнил глава охраны. 1 километр». «Не уйдем». Тяжело вздохнув, Эддин посмотрел на Мустафу. «Надо спешиваться и останавливаться. Попробуем отбиться. Много их?» «Крупная стая», — хмуро ответил дозорный. «Особей 200-300». Я увидел, как купец слегка побледнел. «Ничего, господин, в худших передрягах бывали», — успокоил его Эддин. «Утрап», — подозвал он одного из своих подчиненных. «Отправляйся в начало каравана. Мы останавливаемся». Когда тот убежал, он встретился глазами со мной. «Ты с нами?» Это было скорее утверждение, чем вопрос. «И твоя девушка?» «Да», — кивнул я. «Что за скоробеи?» Хотя был риторический вопрос, я знал о скоробеях. Они размером были меньше скорпионов, ростом со взрослую собаку, но обычно нападали большими стаями. И панцирь у них был даже прочнее, чем у скорпионов. «Тогда присоединяйтесь», — кивнул глава охраны и ушел. За ним последовал купец, благодарно кивнув нам. Тем временем караван остановился. Охрана вновь начала выстраивать фургоны полукругом. Я подозвал Алию, и, оставив уже не особо возражающую Ланию в фургоне, мы присоединились к охранникам. Наши враги появились примерно через полчаса. Караван остановился на небольшом возвышении, огромном невысоком бархане, с которого были видны черные тени приближающихся к нам жуков и охватывающих караван кольцом. В основном монстры находились на продвинутой ступени, но было несколько более крупных жуков, достигших ступени духа. Вроде нападавшие были не особо высоких ступеней, в принципе, по силам охранникам каравана, но их было много. Я вооружился секирой, Алия мечом. А затем перед нами появились первые противники. Передо мной и Алией появился огненный щит. Я видел, конечно, на картинке жука-скоробея, но вживую это было совершенно по-другому. Выглядели твари отвратительно. Как я уже говорил, ростом с собаку, перебирающие своими 6 ногами. Голова напоминала своей формой лопату, заканчивающуюся мощными жвалами. На лобном выступе расположились 2 глаза, разделенные на парные доли, и наличником с зубцами. Все тело покрывал мощный панцирь, там же возвышались надкрылья, защищающие сами крылья монстра. Но пока взлетать эти твари не пытались. Я не стал долго думать и сразу применил цепную молнию. Эффект оказался не совсем такой, как я ожидал, но, по крайней мере, ближайшего жука я поджарил, и он замер оплавленной тушей. Второй последовал за ним, а вот еще 3, до которых долетела молния, досталось меньше. И отчаянно стрекоча они бросились в ближний бой. Но побить мой щит они не смогли, а вот моя секира оказалась весьма эффективной. Правда, огненный разрыв я смог использовать только на 3-й раз. Именно после 3-го удара панцирь одного из врагов треснул. Сработал огненный разрыв, и обугленные внутренности разорвали панцирь изнутри. Во 2-го ударил воздушный серп, неожиданно попав прямо между глаз и разрезав врага напополам. А дальше закрутилась ожесточенная схватка. Я махал секирой и кидал в них разные заклинания. Пару раз использовал зыбучие пески, которые оказались не столь эффективными, так как оказалось, в песке с помощью передних лап скоробей движется без проблем. Но их было слишком много. Покосившись на Алию, я увидел, что она достаточно уверенно отбивается, используя как разрывы, так и огненные лепестки, которые в подобной толпе врагов работали прекрасно. Я полностью погрузился в схватку. Вихрь боя увлек меня в сторону. К тому же нападавшие на меня жуки вдруг неожиданно начали использовать свои крылья. Теперь мне стало сложнее отбиваться от одновременно семенящих по земле и пикирующих сверху жуков. Хотя секира по-прежнему делала свое дело, как и огненный щит, хотя через него уже пару раз смогли пробиться враги. Я уже несколько раз мысленно похвалил себя, что изучил цепную молнию. Это заклинание выкашивало сразу по несколько противников, часть из которых оставалось лишь добить. Но, к сожалению, энергии на ее создание требовалось огромное количество, так что мне приходилось не использовать его так часто, как хотелось бы. А потом я услышал женский крик и, повернувшись, понял, что с Алией все нормально. Девушка предупреждала меня. Да, вот со мной не все хорошо. Меня отнесло от основного места боя, и я практически находился один среди окружавшего меня сплошного черного ковра из жуков. Огненный щит трещал по швам, но я не испытывал страха. В запасе у меня оставалось еще одно огненное заклинание, которое я мог спокойно применить. И я создал огненный шторм. Огненное кольцо, медленно расширяющееся от того места, где я стоял, начало пожирать врагов. Воздух заполнился запахом горелой плоти. Пламя с хрустом пожирало скарабеев, которые, почувствовав неотвратимо приближавшуюся к ним смерть, бросились в разные стороны, стараясь уйти от жгущего все вокруг пламени. Они в панике взлетали, но огненные стены высотой 2-3 метра все равно дотягивались до них, а выше почему-то жуки не летали. К тому же пущенная мной цепная молния и следом за ней воздушные серпы останавливали врагов, и они, замешкавшись, сгорали в ревущем огне. Но в один прекрасный момент я понял, что силы мои на исходе. К счастью, практически одновременно с этим кончились и мои противники. Я осмотрелся. Вся пустыня вокруг меня была завалена обугленными тушами жуков. Я перевел дух. Интересно, сколько же я убил их? Посмотрев на караван, который оказался в метрах 300, далеко же меня отнесло. Я понял, что там битва закончена тоже. Потихоньку я поплелся к лагерю, возле которого уже суетились охранники, растаскивая в стороны обугленные трупы скарабеев. Уже на подходе я попал в объятия Али, с которой и вернулся к своему фургону. В воздухе стоял жуткий запах горелого мяса и хитина. Достаточно быстро фургоны вновь развернулись в цепь и тронулись в путь, несмотря на наступающий вечер. И я понимал Мустафу, ночевать в этом вонючем месте. Добраться до города мы уже не успевали, поэтому лагерь разбили в километрах 5 от места нападения жуков. А на следующий день к полудню перед нами выросли стены Ектофиса. Я ждал уже традиционное очередное задание от гильдии убийц, однако слава первобытным, на этот раз в городе от меня ничего не требовалось. Так что все 5 дней пребывания в Ектофисе я посвятил медитациям и развитию своего искусства, как и мои девушки. Кстати, я не переставал удивляться прогрессу Лании. Если так дело пойдет, через несколько лет она меня догонит. Кстати, мы опять оказались в одной гостинице с купцом. И снова он вечером заходил к нам в гости. Лания уже просто звала его дядей. Через 4 дня наше путешествие продолжилось. Все шло как обычно. На этот раз не было ни скарабеев, ни скорпионов. Все спокойно. Но эта идиллия закончилась на 5-й день нашего путешествия. В то утро я проснулся от того, что кто-то настойчиво тряс меня за плечо. «Просыпайся!» Услышал я настойчивый голос Алии сквозь дрему, и в нем звучали откровенно панические нотки. И когда я открыл глаза, то с изумлением понял, что мы вместе с Алией и Ланией сидели у нашего фургона, прислонившись к его колесу. И наши ноги были связаны веревками, а руки скованы кандалами.